Глава 35. Тинсли. Перри согласился поступить по-моему, но при соблюдении трех условий. Первое. Я вернусь в Бишоп-Лендинг с ним прямо сегодня и закончу обучение на дому с частным преподавателем. Второе. Моей единственной целью будет успешное слияние Кенсингтонов и Константин. Как жена Такера Кенсингтона и наследница Константин, я буду связующим звеном между двумя правящими семьями. Третье. Я никогда не упомяну о своих отношениях с Магнусом Фальком. Иначе может случиться скандал. Этот секрет я унесу с собой в могилу и никогда больше не увижусь и не заговорю с ним. Вот на какие жертвы мне предстояло пойти. Конечно, для меня это было невыносимо, но альтернатива была куда как хуже. Я согласилась бы на что угодно, лишь бы Магнус был жив и здоров. Но все упиралось в его готовность отпустить меня от себя. Нужно было расстаться окончательно. Никаких контактов между нами в будущем, и он не должен был о нас проболтаться. Он уже решил не заниматься со мной сексом и избегать каких-либо романтических отношений. Мы все равно расстались бы через 5 месяцев, и оба знали, что будет после выпускного. Возможно, закончить все сейчас было бы лучше, меньше боли. Но я знала. Знала, что он будет бороться за меня каждой клеточкой своего сильного тела. Мне придется причинить ему боль, убедить его, что я его не хочу. Другого способа закончить наши отношения не было. Тяжесть предстоящего разговора навалилась на меня только когда я села в машину с Перри и Ронаном, и мы поехали в Академию Сион. Тоска и мука схлестнулись во мне воедино, жалили, словно рой разъяренных ос в моей груди. Мне казалось, что меня сейчас вырвет. Когда мы выехали на дорогу, Перри позвонил матери и поставил в известность о последних изменениях в их плане. Он прижал телефон к уху, но ее нетерпеливый голос разносился по замкнутому пространству салона. «Так будет лучше, мам». Сидя подле меня, он положил мою руку на свое колено, которое нервно подскакивало, и сжал ее своими пальцами. «Никакой крови, никаких тел, так даже чище». У меня свело живот, но я старалась сохранить равнодушное выражение лица. Перри понимал, насколько сильно я была привязана к Магнусу, но он решил не говорить об этом матери, а значит, и ее головорезу, который сидел в жутковатом молчании рядом со мной. Он разъяснил матери условия, которые я согласилась соблюдать, и, кажется, ее все устроило. «Нет», — произнес он, искоса поглядывая на меня, — «они не влюблены. Она просто протестовала и вовлекла в это своего учителя. А этот презренный не смог перед ней устоять». Каким бы ни был ее ответ, он стиснул мою руку и ободряюще провел большим пальцем по моим костяшкам. «Знаю, мам», — он вздохнул, — «клянусь, если он начнет доставлять нам проблемы, мы вернемся к плану А». Он помедлил. «Ага, давай». Он потянулся через меня и передал телефон Ронану, сидящему по другую от меня сторону. Слушая мою мать, Ронан слегка наклонил голову. Наступила тишина, изредка нарушаемая шварканьем шин по камням на дороге. «Понял». Ронан повесил трубку и отдал телефон обратно Перри. Вот и все. «Мама будет мириться с происходящим до тех пор, пока я соблюдаю свою часть договора. А Магнус не ввязывается в битву с нашей семьей. Мне придется разыграть перед Магнусом убедительный, достоверный спектакль, самый настоящий из всех, иначе он быстро увидит, что я лгу». Мы приближались к Академии Сион, и я разнервничалась. В груди болело, голова кружилась, во рту стоял кислый привкус, а в горле застрял непроходимый комок. «Куда?» — пережал мою руку. «Он будет либо в главном здании, либо в доме пастора, либо в церкви. Давайте сначала в церкви посмотрим». Водитель вел машину по притихшей деревне и запарковался у арочных дверей. До начала учебного полугодия оставалось еще 2 дня, и большинство студентов еще не приехали. «Дайте нам пару минут», — — попросил Перри Ронана. Головорез вышел из машины и закрыл за собой дверь. Перри повернулся ко мне и взял обе мои руки в свои. «Прости, Тинс, я знаю, как тебе больно, и клянусь, если бы был другой выход...» «Нет другого выхода», — я сделала глубокий вдох и немного взяла себя в руки. «Ты не виноват. Когда все будет кончено, и я останусь в своей спальне в одиночестве, я дам себе возможность расклеиться. Но пока я буду вести себя, как моя мать. Стану такой же безжалостной и сдержанной. Перри и Ронан пройдут этот путь вместе со мной. Лучше бы их там не было, но Перри иначе не разрешил бы. Может, оно было и к лучшему. Наедине с Магнусом я себе не доверяла. Никогда не влюбляйся, Перри. Ни за что», — засмеялся он, ужаснувшись от одной мысли. «Никогда. Когда я туда зайду, что бы ни случилось, не вмешивайся, ладно? Поначалу Магнус будет в бешенстве, но я смогу убедить его отступиться и оставить все как есть. Мне просто надо знать, что Ронан не воспользуется пистолетом. Он не станет вмешиваться, пока я не распоряжусь или пока ты не окажешься в опасности». «Ладно», — проглотив вставший в горле цепкий комок ужаса, я открыла дверь и заставила себя пойти к церкви. Как я и ожидала, Магнус был здесь. Стоял на коленях на скамье в первом ряду, склонив голову и перебирая четки. Именно таким я и застала его почти 3 недели назад, с той лишь разницей, что теперь обстоятельства были совершенно иными. Я не могла смотреть на алтарь и не думать о нашем сладком осквернении. Я отвернулась, сосредоточив взгляд на его затылке. Он дал себе время закончить молитву. Потом медленно повернулся ко мне, встретившись со мной взглядом своих голубых глаз. У меня в ушах шумела кровь, заглушая звук сокрушительных взрывов моего несчастного сердца. Вчера вечером я пошла спать злая и утром не простила с ним. Он понимал, что я встала взбешенная до предела, достаточно взбешенная, чтобы принимать поспешные решения. Он встал на ноги и посмотрел на меня, а потом на моих спутников, стоявших у двери. Я видела, что он узнал Перри, а потом и Ронана. Мне даже не пришлось их представлять. Он говорил мне, что у него есть свои информаторы, которых он просил узнать все о моей семье и о людях, которые работают на мою мать. «Ну-ну, видишь, я привела в твою церковь головореза моей матери». Это была цена любви к нему. Я должна была доказать, что мои чувства достаточно сильны, чтобы его защитить. Наша связь была живой и ощутимой. Она была глубже и весомее, чем когда-либо. И хотя боль грозилась повязать меня по рукам и ногам так, что я вот-вот упала бы на пол, доказательство моей любви к нему поддерживало меня. «После того, как ты уехал сегодня утром, я позвонила домой». По спине пробежал холодок. «Я рассказала им о нас, все рассказала». Он пристально смотрел на меня. Его взгляд был жестким и непроницаемым. Потом он поглядел на Перри. Магнус словно застыл, и это пугало. Он молчал, он был слишком спокоен. Почему он ничего не говорил? О чем он думал? Если понимал, что я лгу, почему он себя не выдал? На нем были джинсы и толстовка, повседневная одежда, в которой он выглядел изумительно великолепно. Он был необычайно внимателен. Боже, это будет больно. Мне пришла пора уехать навсегда. Глаза жгло. Не реви. С тобой происходят некоторые вещи, которые меня беспокоят и над которыми тебе лучше поработать. А я с самого начала говорила тебе, чего я хочу. Я хочу домой. Ты туда возвращалась. Он стиснул челюсть, а его шелковый тембр звучал издевательски. «Сколько ты продержалась, прежде чем вернуться? 3 дня?» «Я вернулась, потому что ты был один, и это была отличная возможность заняться с тобой сексом и дать моей матери повод забрать меня из школы. Проблема в том, что мне понравился наш отдых в горах. Правда, смешанная с ложью, подталкивала меня к нему, и я неосознанно поставила одну ногу перед другой». И тогда я ненадолго забыла, как сильно хочу домой, пока вчера ночью ты ты со мной не порвал». Его суровый взгляд следил за моими движениями, преследовал меня. Его черты искажались в недоумении и злости. Он был моим, и я отказывалась от него. Происходящее противоречило логике, и все мои инстинкты восставали против моих решений. Это было чертовски больно. Боль навалилась на меня всей тяжестью, и я не могла сделать вдох. Каким-то чудом мне удалось сдержать слезы и сохранить самообладание. Я рассказала маме, чем я тут занималась, и она согласилась забрать меня домой. «Для меня это хорошие новости, для тебя — нет. Прости, Магнус, но ей решительно не понравилась вся эта ситуация. Вот почему Ронан здесь». Магнус не отводил от меня взгляд. Расставив ноги со свисающими с пальцев четками, он стоял на фоне горящих свечей и смотрел на меня, как разгневанный бог, не желающий отказываться от своей невинной жертвы. Если бы он узнал правду, если бы знал об условиях, которые мне пришлось соблюдать, какую жертву я принесла, он никогда не отпустил бы меня. «Ты лжешь», — он положил четки в карман. «С чего мне лгать? Я позвонила домой и попросила меня забрать». Я махнула рукой, указывая на Перри, который расхаживал туда-сюда у входа. «Я не хочу здесь оставаться, особенно зная, что ты собрался игнорировать меня весь оставшийся учебный год. У меня есть планы получше». Он встал за моей спиной, дышал мне в шею, а я не могла сделать ни одного вздоха. «Я ненавижу тебя, Магнус. Я люблю тебя. Я беспокоюсь о том, чтобы Ронан тебя не убил. Я бы сама умерла за тебя. Так что я заключила сделку с матерью. Я предала все свои мечты, чтобы ты смог воплотить в жизни свои. И мне нужно, чтобы ты со мной сотрудничал». «Нет». Ярость одного этого слова разожгла неистовый огонь. Он взял меня за руку, развернул меня к себе и прикоснулся ко мне лбом. «Выбери меня». «Выбираю. Вот так я тебя и выбираю. И я всегда выберу тебя». Когда мы встретились, он думал, что я просто поверхностная, избалованная богачка. И теперь я играла именно эту роль в надежде подтвердить его первое впечатление. «Ты серьезно?» Наши губы были так близко, но я жестоко и равнодушно рассмеялась, хотя внутри меня все содрогалось и умирало. «Ты старик. Живешь скучной жизнью в жалкой маленькой лачуге. Водишь тарантайку, читаешь Библию, чтобы развлечься. И у тебя один друг. Один. Тебе нечего мне предложить. И если я выберу тебя, то потеряю все». Такера Кенсингтона. Он отпустил меня, отшатнулся. Звук его голоса рассек воздух, и он ткнул пальцем мне в лицо. «Ты потеряешь его, если выберешь меня, и твоя судьба будет иной». Он знал, что все не так просто. Черт возьми, он знал, что когда дело касалось Кенсингтонов, у меня не было выбора. Не успела я ему ответить, как он, распрямив спину, поспешил обратно к алтарю. Я бросила быстрый взгляд на Перри. Он застыл, готовый вступить в бой. Резко ему кивнув, я пошла за Магнусом. Он остановился в проходе и посмотрел на огромное распятие на стене. Его неприветливый голос разнесся эхом под сводами церкви. «Порой надо довериться своей вере». Он нужен был мне живым, и поскольку вера не бронежилет и не защитила бы его от пуль, она мне была не нужна. «Мне не нужна вера», — я подошла к нему со спины. С каждым словом мое сердце все сильнее ускоряло бег. «У меня есть трастовый фонд, грёбаная куча денег, которые ждут меня дома. А еще там есть охрана и люксовые вещи, и моя семья. Это все, что мне надо». Если бы он в этот момент повернулся ко мне, уверена, в его идеальном лице не осталось бы ни капли жалости. Я уничтожила ее своей ложью. И еще до того, как он заговорил, я почувствовала, что это конец. Я справился с аскезой, которую сам на себя взял. Но у того, что может вынести сердце, есть предел. Ты мое величайшее, самое болезненное наказание, Тинсли Константин». Он резко повернулся и посмотрел на меня. Его плечи вздымались, а руки замерли по бокам. «Выметайся из моей церкви!» — заорал он. Мои ноги прилипли к полу, и внутри меня все задрожало. Хлипкие скобы, что еще скрепляли части моего разбитого сердца, разлетелись, и вместо него в груди забилась бездонная пропасть. Я затряслась и не смогла скрыть дрожь. «Мама согласилась оставить тебя в живых, если ты будешь держать язык за зубами. Если кому-нибудь о нас расскажешь, Ронан за тобой вернется. Вот и заруби себе это на носу!» Он рванулся вперед, его взгляд был безумен. Он приблизил свое лицо к моему. «Ты для меня не существуешь. Выметайся!» Его ярость погнала меня к двери, а боль в его глазах разбила мне сердце. Та бесформенная масса, что от него осталась, продолжала биться, неистово колотясь в груди. Биться в неистовой тоске. Биться в ритме его боли, выбивая барабанную дробь разрухи и непоправимого ущерба. Прощания бывают разными. Некоторые обычные на время, а другие душераздирающие навсегда. Я уходила от Магнуса Фалька. Прощание убивало мою душу, разрывало меня на части, и я медленно умирала. С ним я была в раю, без него я спускалась прямиком в ад.